Глава 8. Магистр думает. Неказистое бревенчатое здание, стоявшее на окраине круга мошенников, казалось убогим даже по меркам этой не слишком роскошной части Калимпорта. Немногочисленные окна были либо зарешочены, либо плотно закрыты ставнями. На стенах не было балконов или террас. Оно не имело ни номера, ни табличек. Но все жители Калимпорта отлично знали этот дом. Внутри, за обитыми железом тяжелыми дверьми и потемневшими от времени бревенчатыми стенами, все было иначе. Непередаваемое буйство красок, роскошные ковры и богатейшая коллекция скульптур, отлитых из чистого золота. Это был дом гильдии воров, по богатству и роскоши, намного превосходивший дворец самого правителя Калимпорта. Здание на несколько этажей уходило вниз под землю. Самым роскошным был третий этаж. От восьмиугольного главного зала в разные стороны расходились четыре большие комнаты. Здесь все было подчинено вкусам и пристрастиям одного человека. Паши Паука. Уже много лет он был бессменным магистром гильдии. Создавал и развивал обширную воровскую сеть Калимпорта. Паук неустанно заботился о том, чтобы именно к нему попадали наиболее удачные приобретения членов гильдии. Магистр медленно прохаживался по приемному залу. Именно этой цели служило центральное помещение третьего этажа. То и дело останавливаясь, чтобы потрепать по шее лежавшего рядом с его троном могучего леопарда. На округлом мясистом лице магистра читалось необычайное возбуждение, и в те мгновения, когда он ласкал своего любимца, его пальцы нервно подрагивали. Одет Паша Паук был в роскошную мантию из тончайшего шелка. В отличие от других властелинов, равных ему по статусу, он не был увешан драгоценностями. Лишь одна золотая, необыкновенной красоты заколка скрепляла складки его одежд. Впрочем, его зубы, все до одного, были сделаны из чистого золота. Магистр был невелик ростом и казался уменьшенной копией стоявших у стен четырех слуг исполинов. Но, несмотря на неказистую внешность паука, даже могущественные султаны, бывало, ползали перед ним на коленях, а при одном лишь упоминании его имени самые бесстрашные разбойники и бандиты стремились поскорее укрыться в своих темных норах. Раздался громкий стук в одну из дверей, и паук подскочил от неожиданности. Решив, что, пожалуй, следует заставить посетителя подождать, он неторопливо двинулся к своему трону, хотя на самом деле ему просто требовалось некоторое время, чтобы привести в порядок собственные мысли. Усевшись, он запустил пальцы в шелковистый мех огромной изнеженной кошки и с отсутствующим видом подал одному из слуг знак «Открыть дверь». В следующее мгновение в приемный зал стремительно ворвался долговязый воин, на бедре которого в такт шагам вызывающе болталась длинная тонкая сабля. За спиной у него развевалась черная накидка. Тусклые бурого цвета волосы, рассыпавшись по плечам, длинными прядями спадали ему на спину. Одет он был в простое платье, и его тело было перехлёстнуто множеством лямок и ремней, на каждом из которых висел либо мешочек, либо ножны с кинжалом или каким-то другим оружием. До безобразия заношенные и стоптанные высокие кожаные сапоги мягко ступали по полу, слегка шурша в такт шагам. «Привет, паук!» — словно мимоходом бросил он. При виде вошедшего глаза паука злобно сузились. «Привет, Расситер», — ответил он крысиному оборотню. Расситер подошел к трону и, небрежно наклонившись, бросил в сторону отпрянувшего от него леопарда исполненный ненависти взгляд. Затем он злобно осклабился, обнажив в улыбке два ряда ужасных, кривых, крысиных зубов, и, поставив ногу на ступеньку трона, склонился к пауку так близко, что тот, почувствовав на своем лице жар зловонного дыхания, невольно вздрогнул. Магистр покосился на стоящий на его великолепном троне грязный сапог и, взглянув Расситеру прямо в глаза, улыбнулся, да так, что, не знавший страха оборотень, сразу понял, что в столь понебратском обращении он, пожалуй, зашел слишком далеко. В следующее мгновение Расситер снял ногу с трона и отошел от паука на пару шагов. Улыбка исчезла с лица паука, но он остался доволен тем, что ему удалось произвести на оборотня должное впечатление. «Ну что, дело сделано?» — спросил он. Расситер прошелся вокруг трона. Смех душил его. «Конечно!» — ответил он, доставая из висевшего на поясе мешочка изящное жемчужное ожерелье. Паук вздрогнул, и оборотень расплылся в довольной улыбке. Именно на такую реакцию магистра он и рассчитывал. «Неужели так необходимо было убивать ее?» — прошептал паук. Расситер, пожав плечами, вернул ожерелье в мешочек. «Ты ведь сказал, что от нее надо избавиться. Вот я и избавился». Паук начал нервно скрести ногтями по подлокотникам трона. «Я ведь хотел только, чтобы она не появлялась на улицах города до тех пор, пока мы не покончим с этим делом». «Она знала слишком много», — ответил Расситер. «Одна из моих любимых наложниц», — сказал паук, вновь взяв себя в руки. Мало кто мог разозлить паука так, как умел это сделать Расситер. А выйти после этого из здания гильдии живым и невредимым не удавалось почти никому. «Одна из тысяч!» — усмехнулся убийца. Тут распахнулась другая дверь, и в зал торопливо вошел старый чародей, облаченный в расшитую золотыми звездами и полумесяцами темно-синюю мантию. Его высокий остроконечный колпак был увенчан огромным бриллиантом. «Я должен поговорить с...» — начал он. Паук раздраженно покосился в его сторону. «Не сейчас, Лаваль!» «Но мой повелитель!» Глаза паука вновь превратились в узкие щелочки и стали не шире плотно сжатых губ. Старик виновато поклонился и мгновенно исчез, осторожно и бесшумно прикрыв дверь. Расситер расхохотался. «Здорово ты его выставил!» «Привыкай к Лаваллю», — сказал паук. «Мне наплевать на него. Мой компаньон — ты», — ответил Расситер и, подойдя к окну, выходившему в южную часть города, окинул взглядом раскинувшийся на берегу океана огромный порт. «Сегодня полнолуние!» — с восторгом воскликнул он, оборачиваясь к пауку. «Идем с нами, Паша! Сегодня мы попируем на славу!» Паук содрогнулся при одной только мысли о том кошмаре, который ожидает его, если он примет приглашение оборотня. Возможно, его наложница еще жива, и они собираются. Магистр гильдии воров отмахнулся от безрадостных мыслей. «Боюсь, что сегодня не получится», — тихо сказал он, стараясь ничем не выдать своего отвращения. Расситер все прекрасно понял. Приглашая паука, он отлично знал, что тот откажется. Подойдя к трону, он вновь поставил ногу на ступеньку и опять одарил паука одной из своих гадких улыбок. «Ты даже не представляешь, какого удовольствия себя лишаешь», — протянул он. «Но решать тебе. Я всего лишь соблюдаю наш договор». Отскочив на несколько шагов, он отвесил глубокий поклон. «Ведь ты повелитель, а не я. Со своей частью нашего плана ты и твои сородичи справляетесь прекрасно», — сказал паук. Расситер в знак своего полного согласия поднял руки и развернул ладонями наружу, после чего громко хлопнул ими друг от друга. «Ничего не могу возразить на это. С тех пор, как мы с тобой заключили союз, и ты взял меня в дело, моя гильдия процветает». С этими словами он вновь поклонился пауку. «И не сочти мои слова за дерзость, но поверь, я просто не способен скрыть радость от того, что удача сопутствует нам. Ведь сегодня ночь полнолуния». «Так не теряй же время, поспеши на свой пир, Расситер». Оборотень еще раз поклонился, бросил на леопарда злобный взгляд и стремительно покинул приемный зал паука. Когда дверь за ним закрылась, паук задумчиво почесал бровь и провел рукой по тщательно уложенным остаткам волос. Затем, подперев подбородок пухлым кулаком, он принялся размышлять над тем, до чего же невыносимым компаньоном оказался Расситер. Его взгляд остановился на дверях гарема, и паук решил, что, пожалуй, лишь в обществе любимых наложниц он сможет хоть ненадолго забыть про оборотня. Но тут он вспомнил о Лавалле. Чародей никогда бы не решился нарушить его покой, особенно когда у него был Расситер, если бы не какое-то срочное известие. Почесав леопарда за ухом, паук встал с трона и через юго-восточную дверь вошел в тускло освещенную комнату чародея. Лаваль, не мигая смотревший на волшебный хрустальный шар, даже не заметил его появления. Решив не мешать чародею, паук тихонько уселся на стул и принялся с восхищением наблюдать за тем, как в шаре призрачно колышется отражение жиденькой седой бородки Лавалля, который вдруг начал раскачиваться из стороны в сторону. Наконец Лаваль оторвал взгляд от шара и повернулся к своему господину. От проницательного чародея не ускользнуло застывшее на лице паука брезгливое выражение. Так всегда бывало после встречи с оборотнем. «Они убили ее?» — тихо спросил старик, впрочем, заранее зная ответ. «Я ненавижу его!» — прошептал паук. «Но ведь ты не в силах отказаться от той власти, что принес тебе союз с ним и его сородичами». Чародей, как всегда, был прав. За 2 года, прошедшие с тех пор, как паук заключил союз с крысиными оборотнями, его гильдия стала одной из самых влиятельных в городе. Сейчас они могли неплохо жить только на те деньги, что поступали от портовых купцов в качестве платы за покровительство и защиту. Защиту от крысиных оборотней. Капитаны, заходивших в калимпорт кораблей, обычно были достаточно благоразумны и щедро платили людям паука, когда те встречали их на причале. Те же, кто отказывался платить, вскоре получали жестокий урок. Нет, паук был вполне доволен союзом с Расситером и его сородичами. И все-таки Он никак не мог перебороть отвращение, которое питал к этим поганым оборотням. Они походили на людей, но лишь до наступления ночи. Тогда они превращались в ужасных монстров с наполовину человеческими, наполовину крысиными чертами и повадками. И пауку было не по душе то, как они делают свое дело. «Ну ладно, хватит об этом», — сказал магистр, уронив руки на покрывавшую стол бархатную скатерть. «Чтобы развеять неприятные воспоминания о встрече с Расситером, мне придется провести в гареме по меньшей мере полдня». Губы паука скривились в усмешке. И чародей понял, что эта мысль ему понравилась. «Ты что-то хотел мне сообщить?» — спросил магистр. Чародей кивнул. «Я только что говорил с Абероном из ворот Балдура», — горделиво приосанившись, сказал он. «И узнал нечто такое, что мигом заставит тебя забыть о неприятностях». Паук терпеливо ждал, пока Лаваль покончит с хвастливой прелюдией. Чародей был верным помощником, и магистр гильдии воров ценил его почти как друга. «Твой убийца возвращается!» — торжественно объявил Лаваль. Паук был настолько ошарашен неожиданным известием, что не сразу сообразил, о чем идет речь. Но когда до него наконец дошел смысл сказанного, он вскочил на ноги. «Энтрери!» — прошептал он и чуть было не задохнулся от восторга. Лаваль, едва сдерживая душивший его радостный смех, кивнул. Паук пригладил свои редкие волосы. Прошло 3 года, и вот Энтрери, опаснейший из убийц, возвращается к нему. Магистр, которому не терпелось услышать как можно больше, повернулся к чародею. «И Хафлинг с ним», — добавил Лаваль, отлично знавший, что так взволновало чародея. На лице паука засияла радостная улыбка. Он облокотился на стол, и его золотые зубы хищно сверкнули в свете свечей. Лаваль был бесконечно счастлив тем, что ему удалось угодить своему повелителю, сообщить пауку долгожданную весть. «И он везет рубин!» — воскликнул чародей, силой ударив кулаком по столу. «О-о-о!» — зарычал паук и затрясся от смеха. «Недалек тот день, когда его сокровище вернется к нему. С помощью магической силы камня он поднимется до неведомых прежде вершин власти и богатства. И он не просто будет повелевать всеми, с кем сведет его судьба. Он сделает их счастливыми от сознания этого». «Ах, Расситер!» — пробормотал паук, внезапно сообразив, что теперь он будет разговаривать со своим компаньоном совсем по-другому. «Теперь наши отношения несколько изменятся, мой зубастый друг». «Думаешь, он еще понадобится тебе?» — спросил Лаваль. Паук пожал плечами и глянул в дальний угол комнаты чародея, в сторону небольшого занавеса. Там хранился обруч Тароса. Вспомнив о нем, Лаваль зажмурился. «Обруч Тароса?» Был могущественным оружием, способным переносить своего хозяина или его врагов через уровни бытия. Но его сила не давалась даром. Обруч аккумулировал чудовищное зло, и в те несколько раз, что Лаваль пользовался им, он чувствовал, как с каждым разом уменьшается его собственная жизненная энергия, словно волшебный обруч забирает ее себе. Лаваль всей душой ненавидел Расситера и все-таки надеялся, что магистр найдет способ избавиться от оборотня, не прибегая к помощи обруча Тароса. Открыв глаза, чародей увидел, что пауку не терпится узнать об Энтрере побольше. «Рассказывай», — потребовал магистр. Лаваль беспомощно пожал плечами и положил руку на свой хрустальный шар. «Своими глазами я их не видел», — сказал он. «Артемис Энтрери имеет скверную привычку не откликаться на мой зов. Но судя по тому, что мне поведал Аберон, они уже близко. Они приближаются с севера и, скорее всего, уже находятся в водах Калимшана. Их подгоняет попутный ветер, мой повелитель. Думаю, что через неделю-другую они будут здесь». «А Реджис точно с ним?» — спросил паук. «Да». «Он жив?» «Насколько мне известно, даже чересчур», — ответил чародей. «Отлично!» — засопел паук. «Ах, как ему не терпелось поскорее увидеть вероломного хафлинга! Какое наслаждение он испытает, сомкнув пальцы на его тонкой шее! После того, как Реджис скрылся, похитив волшебный рубин, гильдия воров пережила тяжелые времена. Отчасти из-за того, что паук уже отвык должным образом общаться с людьми без помощи камня, отчасти потому, что на охоту за хафлингом ушло слишком много сил и средств. Но, по мнению паука, во всем этом был виноват один лишь Реджис. Сейчас он обвинял хафлинга даже в том, что 2 года назад ему пришлось заключить союз с оборотнем. А ведь будь у него тогда рубин, он легко обошелся бы без Расситера и его мерзких сородичей. Паук знал, что теперь дела гильдии пойдут как нельзя лучше. Обладая рубином, он легко подчинит крысиных оборотней, а потом, возможно, стоит подумать над тем, как расширить свою власть за пределы Калимпорта. Одураченные соратники и послушные его воле крысолюди расчистят дорогу для членов гильдии воров. Паук снова повернулся к Лавалью и заметил, что чародей крайне озабочен. «Как ты думаешь, понравятся Энтрери наши новые компаньоны?» — угрюмо спросил Лаваль. «Ах, вот ты о чем! Но ведь он же ничего не знает. Он отсутствовал так долго», — сказал паук и после недолгого размышления добавил. «В конце концов, у них так много общего. Думаю, что они поладят». «Но Расситер обладает удивительной способностью восстанавливать против себя всех, с кем имеет дело. Представь, что произойдет, если он столкнется с Энтрери». При мысли о последствиях подобной встречи паук расхохотался. «Можешь не сомневаться, мой друг, что Расситер столкнется с Энтрери только однажды. И после этого ты будешь вести дела с новым предводителем оборотней», — понимающе усмехнулся Лаваль. Паук хлопнул чародея по плечу и направился к двери. «Постарайся узнать все, что только сможешь», — сказал он. «А если тебе удастся нащупать их своим шаром, немедленно зови меня. Мне не терпится поскорее увидеть физиономию хафлинга. Я так соскучился по нему». «А где ты будешь?» «В гареме», — подмигнул чародею паук. «Сам понимаешь, надо снять напряжение». Магистр ушел, а Лаваль опустился на стул, всецело погрузившись в раздумья. С тех пор, как Энтрери отправился в путь, чародей многого достиг и даже поднялся до 3-го этажа, став личным советником паука, который пожаловал ему эту комнату. Комнату Энтрери, Впрочем, у чародея никогда не возникало трудностей в общении с убийцей. Они были, если не друзьями, то весьма близкими приятелями и в прошлом не раз помогали друг другу. Лаваль при всем желании никогда не смог бы сосчитать, сколько раз он подсказывал убийце кратчайший путь к очередной жертве. А взять, скажем, случай с чародеем по имени Манкас Тиверас. Манкас Всемогущий. Так, помнится, звали его остальные волшебники Калимпорта, безоговорочно принявшие его сторону, когда Манкас с Лавалем вступили в ученый спор о происхождении одного весьма запутанного заклинания. Каждый считал, что именно он первым открыл это заклинание. И все, кто хоть что-то смыслил в существе вопроса, с нетерпением ожидали, когда же между чародеями вспыхнет война. Но к всеобщему изумлению, в один прекрасный день Манкас неожиданно исчез, оставив, впрочем, коротенькую записку, в которой признавал, что честь открытия заклинания целиком и полностью принадлежит Лаваллю. С тех пор Манкаса никто не видел. Ни в Калимпорте, ни в других городах. Лаваль вздохнул и повернулся к хрустальному шару. Что и говорить, Артемис Энтрери отлично знал свое дело. Внезапно дверь распахнулась, и в комнату чародея просунул голову паук. «Я забыл самое главное», — сказал он Лаваллю. «Пошли гонца в гильдию плотников. Скажи им, что нам срочно нужны несколько хороших мастеров». Лаваль в недоумении уставился на него. «Гарем и сокровищница останутся там, где они находятся сейчас», — объяснил паук, удивляясь тому, что столь могущественный чародей не способен предугадать ход его мыслей. «И как ты, наверное, догадываешься, я свою комнату покидать не собираюсь». Лаваль начал понимать, о чем идет речь. «В то же время я никак не могу сказать Артемису Энтрери, что его комната занята», — продолжал паук. «Во всяком случае, не сейчас, когда он так блестяще сделал свое дело». «Я понял», — пробормотал Лаваль, решив, что ему предстоит вернуться на один из нижних этажей. «То-то же! Именно поэтому и надо построить еще одну комнату!» — расхохотался паук, от души наслаждаясь видом окончательно сбитого с толку чародея. «И мы построим ее между гаремом и комнатой Энтрери». С этими словами он весело подмигнул чародею. «Можешь сам спланировать и украсить ее. И не жалей денег!» Захлопнув дверь, паук исчез. Чародей смахнул выступившие на глазах слезы. Паук то и дело удивлял его, но еще ни разу не разочаровывал. «Ты щедрый хозяин, Паша-паук!» — прошептал Лаваль. Что и говорить, магистр действительно был щедр. Но кроме того, он был мудр. Когда Лаваль обернулся к хрустальному шару, его зубы стучали от твердой решимости угодить своему повелителю. Он во что бы то ни стало отыщет Энтрери и Хафлинга. Нет, он не разочарует своего господина.